явно был направлен против католиков и диссидентов, протестантов, учение которых не согласовывалось с общепринятым. Потом изданы еще несколько положений в этом роде. Эти акты замыкаются актом парламента 1571 года, которым Англия окончательно объявлена протестантской. Но вместо 6 статей Генриха VIII мы видим здесь 36 статей, в которых высказано главное отличие англиканской церкви от католицизма и протестантизма. Приближаясь в догматическом учении к протестантизму, она внешней обрядовой стороной примыкала еще к католицизму. В ней есть вообще нечто неопределенное, шаткое, и эта шаткость обнаружилась постоянно в переходах к решительному протестантизму или католицизму. Королева Елизавета сверх того требовала, чтобы каждый член парламента, за исключением пэров, присягал в признании ее в качестве главы церкви. Такая присяга требовалась от всех главных сановников государства. Во все продолжение своей жизни королева строго смотрела за соблюдением этих положений. Но она, во всяком случае, была гораздо строже к пуританам. «Католики ненавидели меня лично», — говорила она, — «пуритане ненавидят самую власть мою, они враждебны монархическому началу». И в самом деле протестантские секты рано обнаружили в Англии это направление. Сект было в Англии чрезвычайно много. Главными были пуритане, пресвитериане шотландские, многочисленные индепенденты, допускавшие полную неограниченную свободу религиозных мнений, допускавшие, что община должна сама управлять своими религиозными делами, наконец, много сект, переселившихся сюда из Европы, например, анабаптистов и так далее. Но при королеве Елизавете они не могли обнаружиться, ибо она строгостью своей сдерживала их. Мы увидим, с какой страшной силой они обнаружились в следующем столетии. Лекция 43, 28 марта. Мы остановились на царствовании Елизаветы, королевы английской, и видели отношение религиозных партий в ее правлении. Мы видели, с одной стороны, католицизм, еще сильный числом своих приверженцев и религиозной ревностью, которая отчасти поддерживалась самыми гонениями, но, с другой стороны, лишенный всякого политического влияния вследствие двух законов, из которых по первому английские чиновники должны были давать присягу в том, что они признают главой церкви королеву, и по второму закону, о единообразии запрещены были в Англии все уклонения от той формы протестантизма, которая принята была еще при Кранмере. С другой стороны, еще большим гонением подвергались пуритане, о которых мы также упомянули, сходные с шотландскими пресвитерианами, ставившими церковь как исходящую от высшего начала, сверхгосударства, и потому не допускавшие светской власти в делах церковных. Но за этими пуританами стояли еще целые ряды более смелых в своих выводах сект. И мы видели, что королева не без основания ненавидела пуритан более, нежели католиков. По самым верным счислениям, около 200-х пало при королеве. Наконец, сама англиканская церковь содержала в себе часть протестантских догматов с католическими обрядами. И к ней принадлежало большинство людей нерешительных и робких, готовых признать всякую форму, принятую правительством. Мы увидим из дальнейшего изложения, до какой степени в царствовании Елизаветы религиозные вопросы тесно связывались с политическими. Известно, что при самом вступлении Елизаветы на престол папа Павел IV заявил враждебное расположение к ней. У нее была могущественная и сильная соперница – вдова Франца II Мария Стюарт. Мария в глазах значительной части английского народонаселения имела более прав на корону, нежели Елизавета. Рождение Елизаветы не всеми было признаваемо законным. Вдобавок Мария происходила от старшей линии, она была внучкой старшей сестры Генриха VIII. За нее стояло католичество и французское правительство, видевшее в ее успехах собственные интересы. Мария приняла даже английский герб к своему по смерти Марии Тюдор. Но когда умер супруг ее Франц I, она должна была возвратиться на свою родину, и тогда ее отношения приняли другой характер. Трудно было встретить двух женщин, более противоположных между собой,